Глава 8. Джон. Из окна открывался вид на небольшую площадь. Хотя всерьез назвать площадью куцый пятачок между двумя торговыми центрами было бы слишком великодушно. Стиснутый громадами высоток и облепленный по периметру рекламными экранами, он нагонял на Джона смертельную тоску, как и его рабочие обязанности. Терминал нещадно тормозил. В последнее время в цитадели тормозило почти все. Неизвестные террористы постарались нагрузить гармонию целым рядом проблем, среди которых проблемы с электричеством лидировали. Джон старательно делал вид, что события последней недели его не затронули, распределял заказы по дополненностям, изредка ругаясь и переподключая машину к проводной сети. Маркс был одним из трех переходных уровней в цитадели, где сепаранты и пользователи сосуществовали в полноценном симбиозе и чувствовали себя одинаково свободно. Пользователи приезжали сюда ради шопинга и развлечений, сепаранты заправляли всем этим. Вершина карьерной лестницы многих сепарантов находилась на уровне Маркса. Джун был закреплен за службой доставки пиццы. В свои дневные смены он работал курьером, а ночные, которые старался брать пореже, простаивал за терминалом. Свежая пицца нужна была цитадели 24 часа в сутки. Периодически Джонар ворча садился за отчеты для службы занятости. Гармонии важно было знать, что все сепаранты при деле. Отчет с положительной характеристикой был необходимым условием, чтобы получать от гармонии бонус в виде спонсора и дополнительных талонов раз в месяц. Джон не сомневался, что Кайтон не бросила бы его, даже потеряя он свою отупляющую работу в бурных потоках конкуренции. Но здравомыслие и опыт подсказывали, что прятаться от закона следует у него на виду. Каморка с терминалами обслуживания находилась прямо над кухней, поэтому все здесь, от пластмассовой мебели до незамысловатых штор, пропахло пиццей. Стены временного здания были не особо плотными. Его проектировщик отчаянно экономил сгелитий, и звенья едва соприкасались. Заливать промежутки бетоном было нельзя, преступление против благополучия цитадели, а дешевая обшивка, прикрывавшая их, легко пропускала запахи. Так что аппетитный на первых порах аромат свежеиспеченной пиццы за 3 года превратился для Джуна в невыносимую вонь, от которой, увы, деться он никуда не мог. Особенно сейчас. Ему ничего не оставалось, кроме как свернуть деятельность монстра и явиться к Джонару с мольбами позволить ему вернуться на работу. После того, как босс едва ли не пинками прогнал его в последний раз, на успех Джон особо не рассчитывал. К счастью, ему повезло. На пороге операторской в который раз за смену появился крепкий суровый бородач с крупным, явно не раз переломанным и кое-как сросшимся носом. Гораздо естественнее он смотрелся бы в баре, выволакивающем за дверь разбушевавшихся клиентов. На Джонаре был тесноватый в груди фартук с символом пиццериссимо, усатой лаской в поварском колпаке и с кругляшом пиццы на подносе. Часы показывали 4 утра, фартук он нацепил поверх пижамы, и Джон прикусил язык, чтобы не сказать ничего язвительного на этот счет. «Пришел убедиться, что ты работаешь!» Неестественно лиловые глаза Джонара хищно просканировали помещение. В отличие от золотистого протеза Кайтон, никогда не вызывавшего особого отторжения, имплантами Джонара можно было пугать детей. «Я думал, у нас в команде пиццериссимо доверительные отношения», — сказал Джун. «Это прописано в ценностях компании. Я вчера перечитывал». «Сколько смен ты прогулял за последний год? 15? 20? Доверительные отношения закончились на второй. Если бы Гефеста не вступалась за тебя, сопляка, дорога сюда тебе была бы закрыта». «Но мне нужен был творческий отпуск», — возразил Джун. Джонар даже не улыбнулся этой попытке растопить лед юмором. «Вот почему я никогда не хотел детей». Не успел Джун ответить, как из темноты проема вышла высокая женщина. Ее седая коса была перекинута через оба плеча, как серебристое ожерелье. «Не гноби мальчика, Джо, и иди спать. Гефеста не застала начала разговора, но мгновенно поняла, в чем дело. Тонкие губы растянулись в улыбку, уголки которой никогда не приподнимались. «Помнишь, каким ты сам был в его возрасте?» Джун отвел глаза. Не хватало еще, чтобы Джонар решил, будто он пялится на Гефесту, облаченную в старомодную ночную рубашку в пол. Даже этот странный атласный балахон с рюшами Гефеста носила как королева. Она и была королевой здесь, в Пиццериссимо, а суровый Джонар был самое большее ее верным министром. «В его возрасте я был ответственным и серьезным», — проворчал Джонар, пока Гефеста поправляла перекрученную шлейку его форменного фартука. «И теперь тебе совершенно нечего вспомнить», — она повернулась к Джону. «С возвращением. Надеюсь, ты хорошо провел время. За пропущенное, естественно, не будет никаких талонов. Но ты, наверное, и так это знаешь». «Да, мадам», — кивнул он, усердно делая вид, что копается в блоке питания с какой-то определенной целью. «Вот видишь, Джонар, тебе не о чем беспокоиться. Идем спать», — сказала Гефеста, выходя из комнаты. «Если не явишься через минуту, я решу, что компания этого молодого человека тебе приятнее моей, возревную и выкину тебя из бизнеса». «Я уже иду, дорогая». Джун не мог представить ситуации, в которой Джонар бы ей отказал. Он мог быть суровым боссом, но рядом с женой становился другим человеком, более отходчивым и покладистым. Это не выглядело так, будто она его подавляет. Джонар был вспыльчивым, недоверчивым и вечно тревожился за бизнес. Гефеста обладала оптимизмом и жизнелюбием, и в ее присутствии все словно упрощалось. Она уравновешивала Джонара, делая его терпимее и для окружающих. Джун никогда не признался бы себе, что завидует их отношениям. Это была естественная зависть. Ведь шагать по жизни проще, если в ногу с тобой идет союзник. Джонар и Гефеста были женаты более 20 лет. До отключения оба были пользователями-инженерами и работали на одной из ныне упраздненных правительственных организаций. В молодости у Джонара начало ухудшаться зрение, и по тогдашней моде он решил заменить глаза на искусственные. Импланты транслировали мир с идеальной четкостью и расширяли возможности самой дополненности, что для инженера было как нельзя кстати. Но когда случилось полное отключение, Джонара выбросило, и подключиться обратно ему уже не удалось. Искусственные глаза оказались бесполезны. Без дополненности они не могли видеть полноценно и различали лишь контуры и тепловые пятна объектов. Карьера Джонара была окончена. Гефеста, которой удалось восстановить дополненность за 2 дня до точки невозврата, приняла решение избавиться от своих линз. Вместе с мужем она спустилась с уровня Нобеля на Маркса, обретя счастье в высокой текучке сотрудников-сепарантов среди настоящих итальянских печей небольшого бизнеса. «Смотри мне!» — пригрозил Джонар, когда последняя складка ночной рубашки Гефесты исчезла в темноте коридорчика. «Если узнаю, что ты замешан в чем-то грязном, я буду первым, кто сдаст тебя гармонии. Это понятно?» Джонар подозревал, что Джун занимался распространением праймина. «Но не расскажешь же, что не какой-то не вшивый дилер, а киберпреступник с именем, на котором теперь столько крови». «Босс, вы раните меня своими беспочвенными обвинениями», — сказал Джун. Отчасти он поясничал, отчасти оскорбился по-настоящему. «Я просто понял, что не могу вечно рассчитывать только на спонсора и удачу. Почему вы не верите мне?» «Считаете, что ваша жена была недостаточно проницательной, принимая меня обратно?» «Очень надеюсь, что ты действительно что-то понял», — пробурчал Джонар и, наконец, ушел. Очередная проверка закончилась. Спустя несколько минут терминал жалобно загудел, оповещая, что в зале обслуживания клиент-пользователь безуспешно пытается сделать заказ. Джун вздохнул, поднимаясь и подхватывая со стойки планшет. Работать с клиентами напрямую, используя планшет для синхронизации с их дополненностями, было унизительно. Но на это унижение большинство сепарантов шло без лишних раздумий. Сгелетовая лестница пошатывалась под каждым шагом, и, соскакивая с последней ступеньки, Джун увидел перед одним из полотен пользователей не такого уж и незнакомца. К сожалению, в ночную смену в Пиццериссимо не было никого, кто бы мог его заменить. «Привет!» — Джун отвлек гостя от бессмысленных попыток выбрать пиццу. «Я могу чем-то помочь?» «Привет!» — отозвался новый парень Кайтен, подняв брови. Он явно узнал Джуна. Он выглядел несколько потрепанным, не выспался. Видеть его здесь так рано в понедельник было странно. «Ты, значит, тут работаешь? Джен, правильно?» «Джун». Сохранить невозмутимость было задачей не из легких. «Прости, я не всегда запоминаю имена с первого раза. Я Виктор». «Вик». Джун пожал плечами и уткнулся в планшет. В прошлый раз они пересекались на территории, где Джун был в себе уверен. Теперь же он чувствовал себя некомфортно. Маленькая жертва, которую он вынужден был приносить на алтарь своей безопасности. Ему следовало смириться, что таких будет еще много. День за днем, и еще черт знает сколько времени. «Сейчас тебе в дополненность придет оповещение от приложения Пиццериссимо». На слух дурацкое название всегда казалось еще глупее, но Джун заставил свой голос звучать безразлично. «Нужно дать согласие, и тогда подгрузится каталог. Просто скажешь мне, что решишь выбрать, и я отправлю заказ на кухню». «Проблемы с электричеством?» «Ага». «Так». Вик принялся внимательно оглядывать сущности, которых Джун видеть не мог. Ему понадобилось около 2 минут, чтобы определиться. «Номер 14 с собой». «Какие-то добавки? Дополнительный сыр?» «Нет, спасибо. Не хочу, чтобы пицца была слишком жирной». «Ага». Стилус Джуна ловко перемещался между секциями с добавками, непринужденно внося в итоговый чек, помимо увеличенной порции сыра, двойную пепперони, чтобы пицца заплыла жиром наверняка. Ничего не подозревавший Вик прислонился к наружной стене здания и устало зевнул в непрогретый воздух. Из его рта вырвалось облачко пара. «Чего ты такой помятый?» — спросил Джун. «Работы много», — сказал Вик. «В ночь на понедельник?» «Обстановка напряженная. Непонятно, кто стоит за всеми этими атаками и как далеко он зайдет». Он покачал головой, показывая, что был бы рад не думать об этом хоть какое-то время. «Давно виделся с Кайтен?» — спросил Джун, просто чтобы посмотреть на его реакцию. «В пятницу». Это прозвучало так грустно, будто с пятницы прошла целая вечность. Иногда Джун ненавидел себя за привычку подмечать такие детали в банальной смене интонаций. Это давало много лишней пищи для размышлений. Отношения Кайтен с этим Виктором его не касались. «Ее коллега стала жертвой монстра», — произнес Вик. Услышанное вышибло из Джуна дух. Было очень трудно принять сочувственно равнодушный вид и ничем не выдать истинных эмоций. «Ты же, наверное, слышал об убийствах?» Виктор неуверенно покосился на него. Джун не сразу понял, о чем он. «Я сепарант, а не слепой и глухой», — огрызнулся он, пожалев, что успел отправить заказ на кухню. Виктор заслуживал еще порции пепперони в свою пиццу. Но не стоило демонстрировать неприязнь так открыто, и Джун добавил мягче. «Тут все только об этом и говорят. Смертельный импульс, воздействующий на нервную систему. Много жертв. Мне очень жаль, что это коснулось Кайтен. И жаль эту девушку». «Она выжила. Сейчас находится в больнице. Это просто чудо, что Кай оказалась поблизости и смогла снять с нее линзы». Джун так сжал планшет, что дешевый пластиковый корпус скрипнул. Поднявшаяся злость стала настолько сильной, что еще немного, и это отразилось бы у него на лице. С одной стороны, минус одна жертва, отлично. С другой, тот, кто так лихо подставил монстра, затронул жизнь близкого Джуну человека. Кайтен больше всего на свете боялась потрясений, но ей пришлось пережить очередное, и в этом была его вина. Это было невыносимо, но Джун ничего не мог сделать. «У вас с ней все серьезно?» — резко спросил он. Подобные вопросы были отличной встряской, отвлекающей от ненужных мыслей. В первые секунды невозможно было определить, что выражает лицо Виктора. Подзарядившись злостью, Джун решил, что этот домашний мальчик сейчас примется защищаться встречным «А почему ты спрашиваешь?» или глупо отшучиваться, потому что это было типично для людей вроде Вика, правильных, благополучных и не видящих дальше текстур своей дополненности. Но ожидания не оправдались. «Да», — сказал Виктор. Он по-прежнему был уставшим и ежился от утреннего холода. Но его светлые глаза смотрели на Джуна так, что тот поверил. «Может быть, — отстраненно подумал он, — вторая порция жирных пепперони была и необязательной. Тогда сочувствую, что тебе приходится столько работать», — рассмеялся Джун, решив разрядить небольшое напряжение. «С таким графиком должно быть сложно поддерживать серьезные отношения». Виктор сонно прикрыл глаза. «С таким графиком сложно поддерживать мозг в работоспособном состоянии. Меня уже тошнит от кофе. Все выходные пытаться восстановить алгоритм атаки...» Вик осекся, поняв, что сболтнул лишнее. «Короче, я просто надеюсь, что вскоре все это закончится, и я смогу выспаться. И провести время с Кейтон». Небольшая оговорка могла быть конфиденциальной информацией, но Джун сделал вид, что очень увлечен происходящим на треснувшем с краю экране планшета. «Еще 5 минут», — сообщил он, обновляя статус приготовления заказа. Мысли уже были далеко. «Восстановить алгоритм атаки». Забирая горячую картонную коробку у сонного повара, передавая ее Вику и прощаясь с ним, Джун думал об услышанном, хотя стоило бы остановиться. Следовало бы залечь на дно, мимикрировать под порядочного сепаранта и надеяться, что гармония никогда до него не доберется. Но это было бы слишком не похоже на Джуна. Заполучить данные о времени и местах гибели людей, пострадавших от импульса лже-монстра. Выстроить взаимосвязь, найти закономерность, восстановить алгоритм атаки. Понять, был ли убийственный импульс запущен из разных точек или из одной. Понадеяться, что такие из одной. Восстановить ее по координатам и явиться туда за ответами. Сердце учащенно билось под форменной рубашкой, от запаха пиццы кружилась голова. Джун вышел в тюремный дворик, прохлада которого теперь казалась спасительной. Приземлившись на лавку, он привычно пригладил волосы, равнодушно отметив, что пора бы их вымыть. В реализации плана Джуна была одна проблема. Чтобы начать поиски лже-монстра, ему требовались абсолютные координаты. Точки отсчета и векторы информационных осей, представляющих цитадель в виртуальном пространстве. Это была закрытая информация, и для систем города, использующих их, абсолютные координаты шифровались множеством криптографических слоев. В руках преступников они становились смертельным оружием. Без этих данных невозможно было моделировать временные постройки и поддерживать контроль над уровнями. Поэтому логично, что доступ к ним мог получить только инженер службы безопасности или глава службы контроля, или архитектор.